Ученые доказали, черные дыры существуют. Я скоро прогрызу такую прямо у себя в щеке. Птичка в клетке поет, но вовсе не от радости, а от гнева. Я никогда не найду положения для своих беспокойных рук. Нужно больше контроля, больше предсказуемости. И тут мы все до безобразного похожи на что происходит под капотом обычной человеческой кожи. Мой мир, он так же, как и твой, состоит из боли и страха, из боли и страха. Весь мой мир, он так же, как и твой, состоит из боли и страха. Из боли и страха все, что мы отсюда сможем унести. Все, что мы отсюда сможем унести, это разочарование, разочарование. Особая романтика голодных и холодных дней. Самообман, в нем мы мастерски преуспели. Просыпаешься и начинаешь интенсивно страдать, биться в силках и только расходы по карте, расходы по карте. Приобретенная беспомощность лабораторной крысы все потеряла смысл, все потеряла смысл. Но я усвоил правила, я уже свыкся. Все потеряла смысл, все потеряла смысл. Но здесь даю то, что я так люблю. Бешеные собаки, самый дивный крюк, самый дивный крюк. Да, здесь то, что я так люблю. Бешеные собаки, самый дивный крюк, самый дивный крюк. Наращивание мышц идет через разрывы боли. И основная категория моих друзей – невротики. Смотрю на мир исключительно из своего скафандра. Самый опасный человек на темной улице я сам.